Глава 26. Как только беспорядок с платьями, украшениями и прочими женскими штучками при помощи горничной был устранен, я приступила к следующему пункту своего сумасшедшего, нереального, но единственно возможного плана. Я подозвала горничную и, состроив смущенное лицо, сказала: «А ты не могла бы раздобыть для меня такую же униформу?» Я потеребила ее передник. На самом деле костюмы горничных при дворе были весьма изящны, и если не знать, что эти удобные длинные, спадающие струями темные платья — знак принадлежности к обслуживающему персоналу, ими можно было даже залюбоваться. Все-таки король эстет. Или не король, а тот, кто придумал так наряжать рабочих девушек. Я бы не удивилась, если бы к этому приложил руку тот самый маг. «Зачем вам?» — округлила глаза она. Я изобразила крайнюю степень смущения и, словно бы с трудом подбирая слова, сказала: «Его Величество сегодня меня так порадовали, проявили внимание. Мне хочется отблагодарить его как-то особенно». Теперь я уже смущалась так, как никогда в жизни. Горничная вскинула брови, но, кажется, была не слишком удивлена моей странной идеей. Видимо, девушки, которые были здесь до меня, еще и не так исхитрялись, чтобы привлечь королевское внимание. И все же сомнения у нее оставались. «Разве вы не в ссоре с королем? Разве не позвал он Дарису вам на смену?» Я пожала плечами. «Но не к ней же утром пришел ювелир. Король явно дал понять, что хочет мириться». Она все еще не была уверена, и я, фыркнув, сказала: «Думаю, звезда Дарисы клонится к закату». Похоже, девушка была со мной согласна. Я достала из своих вещей сережки. Раз уж они не достались разбойникам и не впечатлили короля, почему бы не сделать маленький подарок служанке? Подарок, который заставит растаять ее сердце. Конечно, когда я выберусь из замка, драгоценности мне понадобятся. Надо же будет как-то добираться домой. Но от одних сережек моих сокровищ не убудет. Я протянула их девушке, сказав: «Мне они не очень к лицу, а с твоими синими глазами просто чудесно заиграют. Возьми». Девушка зарумянилась от удовольствия, схватила трофей, а спустя четверть часа форменный костюм горничной уже лежал на моей кровати. Оставалось лишь выпроводить ее. А она, похоже, решила в благодарность всю жизнь провести рядом со мной. Так дело не пойдет. «Мне плохо спалось сегодня. Наша размолвка с королем огорчила меня». Я взглянула в зеркало и словно бы ужаснулась, увидев несуществующие круги под глазами. «Выгляжу ужасно, ужасно! Я бы хотела поспать. Вели никому меня не беспокоить и сама отдохни». Я даже не уверена, что она меня толком услышала. Ей явно не терпелось поскорее оказаться вдали от королевских девиц и вдоволь налюбоваться подарком. Вот и прекрасно. Как только горничная ушла из комнаты, я быстро переоделась, спрятала рыжие волосы, слишком яркую примету под капор, сложила свои драгоценности в лиф, вытащила из-под подушки ключ, выглянула в коридор. Там никого не было. И выскользнула из комнаты. Я шла торопливым шагом, почти бежала. Никто не обратит внимания на служанку, которая торопится явно по какому-то важному поручению. Я почти не заплутала в коридорах. Беспрепятственно выскочила из здания, перешла на нужную сторону и сразу же нашла вход, который меня интересовал, по приметному деревцу, что росло неподалеку. Я возликовала. Насколько же просто все складывалось. Вот бы и дальше было бы так же. Огляделась по сторонам и снова обнаружила, что никто на меня не смотрит. Словно этот костюм, как волшебная шапка из сказки, делал меня невидимой для всех. Ключ повернулся в замочной скважине. Подошел. И дверь со скрипом приотворилась. Я ликовала. «Прощайте, Ваше Величество! Прощайте навсегда! Резвитесь в компании своей Дарисы или кем там решите ее заменить! Но меня рядом уже нет!» Странно. От этой мысли почему-то слезы навернулись на глаза. «А это еще почему? Мне нужно радоваться. Видимо, скоро женские дни». Я юркнула в дверь, прошла несколько шагов и чуть не упала, натолкнувшись на невидимую преграду. «Это еще что такое?» Я снова сделала шаг вперед и снова словно уперлась в стекло. Вернее, во что-то мягкое и упругое, но такое же прозрачное, как стекло. «Ну, конечно! Как я могла быть такой глупой? Неужели тайный переход из дворца будет защищен каким-нибудь жалким замком, который кто-нибудь посильнее меня запросто может даже сломать? Нет, на нем должна была стоять хорошая магическая защита, и она тут есть. Что же делать?»